можешь оставить меня?» — ответила она дрогнувшим от слез голосом. «Возьму маленького Отто и уйду. Пожалуйста». «Удерживать не буду, но сына я тебе не отдам». И, поправив одеяльце на ребенке, он вышел. Эмма, уже не сдерживая слез, подошла к ребенку и склонилась над ним. «Неужели я лишусь и этого?» На дорожке сада заскрипел под чьими-то ногами песок. «Могу я видеть господина Зауэра?» Эмма наскоро вытерла лицо платком и обернулась. Перед нею стоял молодой человек в летнем белом костюме с рыжими волосами и веснушками на лице. «Где я видела это лицо?» — подумала Эмма. «Вы не узнаете меня?» «Мы, кажется, встречались». «Ах, да-да! Господин Готлиб!» «Рудольф Готлиб, вы не ошиблись». На голоса вышел Зауэр. Готлиб поклонился. «Господин Зауэр, мне нужно с вами поговорить по весьма важному делу». Они прошли в кабинет. «Надеюсь, вам известно из газет, — начал Готлиб, — о всех событиях последнего времени». «Я не читаю газет, — ответил Зауэр. Готлиб поднял с изумлением брови. «Но об этом говорит весь мир». Зауэр был несколько смущен. С самого приезда на Ривьеру он совершенно не читал газет, как будто забыв об их существовании. Почему? Он сам не знал этого. И теперь вопрос Готлиба заставил его самого призадуматься. «Я хотел отдохнуть», — ответил Зауэр, чтобы как-нибудь объяснить странность. «А в газетах всегда есть что-нибудь, что взволнует или расстроит. Все эти политические дрязги». «В таком случае я должен вам осветить положение вещей. Дело идет уже не о политических дрязгах, а об опасности, которая угрожает целой стране, быть может, всему миру». Готлиб рассказал Зауэру о необычайной войне между Комитетом спасения и Штирнером и о бесславном поражении Железного генерала. Зауэр слушал с возрастающим вниманием, прерывая иногда рассказчика ругательствами по адресу Штирнера. Эти реплики, видимо, очень нравились Готлибу. «Я чрезвычайно доволен», — сказал Готлиб, окончив рассказ, «что вы, кажется, так же мало расположены к Штирнеру, как и я. Каждый из нас имеет свои причины ненавидеть Штирнера. Но вы с ним работали, были его правой рукой, и я, признаюсь, опасался, что вы сейчас на его стороне. Тогда моя миссия не увенчалась бы успехом. Я послан комитетом. Собственно, это была моя идея, но я имею полномочия. Мне казалось, что вы единственный человек, который может открыть тайну необычайного влияния Штирнера на людей, тайну той силы, которую он обладает. В настоящее время большинство ученых склоняется к тому, что Штирнер овладел тайной передачи мысли на расстоянии. Но секрет этой передачи не открыт. И если бы вы захотели, вы могли бы оказать нам огромную услугу. И награда...» Зауэр поднялся и в волнении прошел по комнате.